По случаю Дня Звезды 15 февраля сотрудники посольств разных стран в нашей стране по делам культуры и дружбы посетили 21-ю выставку цветов Ким Чен Ильфа. До этого они посетили Музей истории молодежного движения.